Глава 55. План экскурсии. Уже подходя к дому, Рита задумалась, а получится ли у нее? Вот хотя бы сейчас. Послушается ли ее дом, покажется ли на глаза? Потому что они шли по улице, и никакого дома не было. Дом госпожи Анны, и сразу за ним еще чей-то дом. Кстати, нужно узнать, кто там соседи, не проблемные ли? Она подошла к примеченному еще в прошлое посещение выпуклому камню мостовой и прошептала. «Домик, домик, появись. Я в гости пришла, журналиста привела. Он посмотрит и расскажет, какие мы с тобой крутые». Заклинание сработало. Раздвинулись плети плюща, и сами соседние дома тоже как будто встряхнули плечами и раздвинулись, выпуская из какого-то дополнительного измерения дом господина Гийома. Появилась дверь. По обе стороны от нее и над ней окошки. Жорж Морель смотрел на все это с реально разинутым ртом. «Господи, вот чудо-то! Я всю свою карьеру писал об интригах, магических преступлениях и потустороннем, а рядом жило что-то такое, что пройди мимо и не заметишь вовсе, а оно есть», — качал он головой. «То ли еще будет, господин Морель», — кивнула довольная Рита и толкнула дверь. «Проходите». Он шагнул в тень и прохладу следом за ней, и потом уже Валентин. «Свет, пожалуйста», — попросила Рита. «Нет, ставни можно не раскрывать». Свет послушно зажегся. Рита прошла на кухню, осмотреться. Вдруг здесь тоже можно предложить гостю кофе. По ее слову, появился графин с холодной водой и 3 стакана, а кофе она попросила материализовать в гостиной, скажем, через 1/4 часа. За эту 1/4 часа она быстро провела Мореля по 1-му этажу. Смотрите, мол, чистота, красота, ни пылинки, ни соринки, как будто хозяева только утром в отпуск уехали. Куда-куда? Ну, на море или в столицу. Куда тут у вас добрые люди ездят? И что вы желаете здесь сотворить, госпожа Маргарита? Мальчик взял в руки чашку кофе и уставился на нее. «Я желаю сделать здесь музей». А дальше снова шла история о людях, которые сумели на 100 лет так зачаровать свой дом, что он сохранился в идеальном состоянии, и о том, что они заслуживают, чтобы о них рассказывали. О них, о том, что они делали и чем знамениты, о той эпохе, в которой они жили, и об их магии, как она помогала им жить и достигать желаемого. «Звучит интересно, но как вы это себе представляете?» «Детали я обрисовала сегодня Дювалю. Он согласился, что идея стоящая и готов помочь. И я еще поговорю с ним о магии, потому что на моей родине они только сказки рассказывают. Вот смотрите, например, в гостиной можно рассказать легенду о господине Гийоме и его госпоже Маргарите. Гобелен нам в помощь. Подскажи-ка, Валечка, гобелен просто так или имеет отношение к хозяевам дома?» «Обижаете, госпожа Маргарита», — фыркнул кот. «Здесь ничего не просто так, а все по какой-либо причине». «Конечно, на этом гобелене изображена охота господина Гийома. Вот он сам». Валентин показал на мощного всадника в средневековых одеждах во главе кавалькады. «Вот госпожа Маргарита», — показал на даму в ярко-синем сюрко. «Вот их дети, Гийом-младший, Антуан и Оливье. И их жены тоже здесь же, и их люди». «Вот и отлично же», — восхитилась Рита. «А что у нас с другими изображениями господина Гийома? Они сохранились?» «Только портреты, нарисованные в начале прошлого столетия, так как художники могли его себе вообразить». «И где же они?» – нахмурилась Рита. «В загородном доме не было никаких портретов». «На чердаке отдельно сложены», – пожал плечами кот. «Уж, конечно, где еще быть предметом живописи? Только на чердаке, отдельно сложенными». «Хорошо, я туда схожу завтра утром или даже сегодня вечером, если еще буду что-нибудь соображать, когда вернусь. А пока продолжаем». «Где еще я могу почитать более-менее связанную биографию господина Гийома и его потомков? Кто-нибудь из них увлекался семейной историей?» Она отлично представляла себе, что сейчас, скорее всего, ей скажут «никто», и пойдет она солнцем Полима в библиотеку или еще в какой местный приход читать записи книги рождений, смертей и венчаний, если ей вообще кто-то разрешит такую книгу читать. «А как же?» – ответил Валентин. «В библиотеке есть записки господина Люсьена, того самого, чье завещание». «И есть шанс, что Филечка их нашел и занес в какой-нибудь список», — удовлетворенно кивнула Рита. «Отлично, будем читать. Сегодня вторник, завтра среда. Ой, мало времени. Но в конце концов, на первый раз можно сделать урезанную презентацию на 30 минут, потом фуршет с шампанским и до свидания. А регулярные посещения начать через какое-то небольшое время, когда она, Рита, сумеет нормально подготовиться. Потому что вот в этой комнате начнем, затем пойдем в столовую». «Нет, в столовой как раз нужно завершать, тем самым фуршетом, да еще с какими-нибудь магическими эффектами, вроде «скатерть-самобранка, накрой нам на стол», то есть, конечно, домик-домик. Выйти в сад тоже можно. Перед тем, значит, в гостиную, а потом наверх». Рита не осознавала, что ходит по комнате от окна к двери и говорит все это вслух. Ей так лучше думалось, когда на ходу и вслух, и мужчины изумленно за ней наблюдали и думали, наверное, вот ведь сумасшедшая. «Так, пойдемте наверх, там у нас 4 спальни. Валечка, друг мой любезный, подскажи, 4 самых знаменитых представителя рода, кроме основателя, конечно». «Третий сын первого господина Гийома, Оливье. Он был королевским советником. Правнук господина Гийома, Анри Гийом, он жил в эпоху Столетней войны и разбил здесь неподалеку армию захватчиков из-за пролива. Жильбер, он наводил порядок в Верлене и окрестностях, когда в нашем королевстве завелись еретики и принялись со шпагами в руках насаждать свою реформированную религию. И, конечно же, господин Люсьен. Он много сделал для просвещения жителей Верлена в прошлом столетии», — сходу ответил кот, как хороший студент на экзамене. «Вот и чудесно. Каждая комната у нас будет про одного из них. Я сейчас еще подумаю, какая про кого. И мне бы еще хороший учебник истории, конечно, подглядеть, чтобы набрать фактический материал. Пока немного, а потом больше. Еще я буду хотеть больше деталей о женщинах семьи Будуанов. Уж, наверное, там не только мужчины были с мозгами и магическими способностями». «О нет, не только», — качал головой кот. «Вот, значит, что-то найдем. А потом отсюда мы спустимся, выйдем в сад. Там я расскажу, что при помощи магической силы этот дом умеет делать много полезного, и значит, всем нам очень повезло, что в мире существует магия. Расскажу именно как простец для простецов, а не как маг, который все это знает с рождения и не придает никакого значения, потому что оно есть и все тут. А каково тем, у кого нет? Вот для них я и буду говорить, в первую очередь». «А как же маги?» – кратчево спросил молчавший до того Морель. «А по поводу магов и что им говорить, я проконсультируюсь с магом. И, возможно, нужно будет придумать вариант экскурсии как раз для магов, с участием специалиста, который бы рассказывал магам о специфике того, как это было сделано. Ну, о деталях этого пункта я еще посоветуюсь. Ладно, идем вниз. Домик, милый, нам бы еще кофе, мозги уже кипят». Внизу в гостиной их ожидал свежий кофе и песочное печенье. Нужно научить дом стряпать медовый торт. Вчера всем понравился, особенно графу и Люсе. И будет что-то вроде фирменного десерта, который можно попробовать только здесь, в завершении экскурсии. «Домик, домик, а можно мне бумагу и ручку? Нужно записать все, что мы тут нагенерировали». Рита уже ставшим привычным жестом погладила стену. Тут же перед ней появился блокнот с золотым обрезом. Она вспомнила, что видела его наверху, а также перо и чернильница. «Никогда не привыкну, наверное», — качал головой мальчик Жорж. «Вы, боюсь, лукавите, что не маг, госпожа Маргарита, а на самом деле мощный бытовой маг». «Спросите про меня у любого здешнего мага, они ж умеют отличать своих», — отмахнулась Рита. Ей нужно было быстро записать все, что было сказано важного, потому что потом она забегается и забудет. Но, черт же побери, как приятно было почувствовать себя не поломойкой, не кухаркой, не горничной и не подрядчиком ремонтных работ, а специалистом в том, чем всю жизнь осознанно занималась. «Скажите, Жорж, я слышала, что в столице есть некий королевский музей. Вам доводилось в нем бывать?» «О да, конечно», — закивал мальчик обрадованно. «Нашлось что-то, о чем он много знает». «Расскажите», — попросила Рита, подлила ему кофе и пододвинула ближе тарелочку с 2 последними печенюшками. «Это коллекция редкостей, которую начали собирать еще представители королевских династий. Сначала Анже, потом Роганы. Вроде бы даже последний король из Роганов хотел открыть сокровищницу для посещений, но не успел, потому что его казнили. И этим занялся уже Наполеон. Но он вообще занимался всем на свете, как только в него помещалось. И при нем как раз музей был открыт. Он еще походил по свету с военными походами и натащил редкости и ценности отовсюду, где ему довелось побывать. И туда можно прийти любому гражданину империи, но нужно записаться заранее и оплатить входной билет. Кажется, когда я там был, это стоило 20 франков». «Так-то немало», — хмыкнула Рита. «И как, много желающих?» «Да, достаточно много. Все же хотят поглазеть на королевские сокровища», — усмехнулся Жорж. «А что о них рассказывают?» «Не так и много», — сообщил мальчик. «Что такое, откуда взялось, кто написал картину и по какому поводу, и что на ней изображено, если сразу не разобрать». «Ох, туда надо обязательно попасть. По уму бы до того, как сама здесь развернется, но время, время. Еще все эти предварительные записи и прочее. А родные музейные корочки, позволявшие дома беспрепятственно проходить в любой государственный музей, здесь, увы, не работали, хоть и лежали в сумке». «Стоп, есть же граф. Он предлагал ей представление ко двору. Но на кой ей тот двор, А вот если он поможет проникнуть в музей, будет здорово. А для скорости можно попробовать попросить Дюваля, чтобы открыл свой портал. Ладно, это потом. Скажите, а хотя бы о королях рассказывают? Ну, о тех, кто все это собрал, и о Наполеоне? Немного, если приводят студентов, скажем, из Академии изящных искусств, или из магической академии, или из университета, то им рассказывают. Нередко их же собственные преподаватели, которые с ними пришли. О, это Рита как раз понимала. В ее музей студентов и школьников водили только в путь, и некоторые университетские преподаватели у них подрабатывали, они сами экскурсии водили. Что ж, можно будет договориться с преподавателями магической академии, если они вообще не пошлют ее с полоборота в дальние дали трижды, как простеца, иностранку и женщину. Ну что, господин Морель, вы прониклись? Вы сможете сделать из этого эксклюзивный материал? Еще как смогу, госпожа Маргарита. Мальчик поклонился. «Благодарю вас!» «Но не торопитесь. Завтра у нас день на подготовку и полдня в четверг. Припашем молодежь. И еще ж у меня есть некая разновидность секретаря. Пусть тоже работает. Кстати, она маг. Постараемся из этого факта тоже извлечь некую пользу. А пока по домам, дорогие мои. Домик, спасибо тебе огромное. Господа, вам спасибо тоже. Благодаря нашему разговору я намного лучше смогла все это себе представить. Валечка, вези меня домой». Домик схлопнулся. Валентин подогнал к его невидимым дверям экипаж, Морель откланялся, Рита забралась внутрь и не заметила, как уснула.